Остановка 26. Место битвы. Собравшись силами, мы связали магов и обезоружили наемников. Поймали загадочных братиков и сестричек Беси, а после двинулись в сторону логова Соловья. Спешно отправленный голубок с посланием привел к нам помощь в виде тройки разгоряченных битвой ежек. «Раненые есть?» — уточнила Агриппина Игоревна, оглядывая наши ряды. «Царапины!» — отмахнулся Яснозор, придерживая учителя Оселковича. «А как наши?» — обеспокоенно спросила я, переживая за оставшихся на поле боя друзей. «А что им сделается?» Устало улыбнулась сотница, но я все равно тревожно ерзала в седле Беси весь остаток пути. Песец, у которого учитель Оселкович с трудом отобрал половинки камня из украшений Морозовой, сидел у меня на коленях и играл с рогаткой. Пленники недобро сверкали глазами, переглядывались с мыслями о побеге, но я была уверена, ёшкины коты не дадут им даже шанса. К лесу, где свил свое гнездышко соловей с бандой, мы подъехали через полчаса. К этому времени битва и ее отголоски затихли. В некотором отдалении еще махали кулаками и дубинами, но, присмотревшись внимательнее, я обнаружила богатырей, которым, по всей видимости, не хватило битвы, и они решили еще чуток размяться друг с другом. Чтобы не поднимать раненых в устроенное на деревьях логово, разбойники соорудили что-то вроде госпиталя на полянке в подлеске. Поставили шатры и из десяток палаток, куда сносили раненых, а еще прикатили полевую кухню и запалили высокие костры, вокруг которых в дружную кучку собралась оставшаяся часть воинства. «Эх, такое хорошее место засветили!» — сокрушался Соловей. «Теперь новое логово делать придется». «И сокровищницу!» — вздохнул его одноглазый помощник. «Вот зачем ты напомнил?» Окончательно скис эльф, повернул голову и проводил проезжавшую во главе отряда Агриппину Игоревну долгим, тоскующим взглядом. Оставив Бесю возле общей коновязи, я попросила одного из разбойников присмотреть за ней и песцом, а сама отправилась на поиски друзей. Стараясь не смотреть на тела погибших, которых стаскивали к братскому костру, и не слышать стонов раненых, я крутила головой по сторонам. Сердце особенно тревожилось за Володара, но первыми я нашла Демьяна с Иванушкой. Точнее, услышала их громкую ругань неподалеку и побежала на звук. «С чего это у тебя 15? 14? Я считал!» — горячился Иван, дергая перевязанной рукой. «Ты видел того амбала?» — возражал ему Демьян, придерживая забинтованную голову. «Такие за два считаются». «С чего бы?» «С того бы! Я выиграл, просто признай!» «Шиш с маслом тебе, а не победа!» «Парни!» — крикнула я, подбегая и обнимая двух распетушившихся соперников. «Как я рада, что вы живы!» Те возмущенно посопели, но покорно обняли в ответ и постояли со мной так какое-то время. «Как слетали?» — уточнил Иванушка. «А где Аленушка?» — начал высматривать подругу Демьян. «Да ничего особенного», — уклончиво улыбнулась я, решив пока не рассказывать, как свалилась с Горыныча, и тот был вынужден лететь к драконам с лекаркой. «Ребят, вы Володара не видели?» Демьян переглянулся с Иваном, и настал тот удивительный миг, когда два из вечных конкурента и соперника мысленно согласились друг с другом. «Вася, это...» Начал более мягкий Демьян. «А ты уверена, что Володар человек?» Перебил прямолинейный Иванушка. «Ты не смейся только. Видя мою недоверчивую улыбку, поспешил внести ясность Демьян. «Мы видели, как он сражался». «Чё уж там!» — махнул раненой рукой Иван. «Кабы не Володар, меня бы распять прикончили». «Вась, он слишком быстрый», — серьезным тоном сказал Демьян. «Такого эффекта ни одно зелье не даст». «А еще у него глаза страшные». Иванушка передернул плечами. Как зыркнул на меня, аж в дрожь бросила. Я натужно рассмеялась. «Парни, не несите чепухи. Мало ли, что вам в полубитвы показалось. Володар — сын Яснозора Грозного, бывшего директора нашей школы. Он такой же маг-практик, как и мы с вами». Парни вновь переглянулись. Иван вопросительно приподнял одну бровь. Демьян кивнул, соглашаясь с товарищем, и в упор посмотрел на меня. «Я не хотел тебе говорить, но... Вась, в общем, меня не оставляло твое распределение и запрос от вампиров, поэтому я кое-кого поднапряг и случайно выяснил, что...» Демьян замялся, то ли не зная, как сказать, то ли все еще не решаясь. «Ну!» — поторопила я. Володар приехал в школу не только за тем, чтобы забрать из тайника камень. Еще он заплатил кучу золотых за то, чтобы купить твое обязательное распределение в большие беды. «Что?» — задохнулась я от возмущения. «Ты шутишь? Да?» Но Демьян оставался серьезным и даже чуточку виноватым. «Прости, что не сказали сразу», — покаянно опустил кудрявую русую голову Иван. «Аленка настояла на том, что вы сами разберетесь. Ну, мы и того. Согласились, короче». Я еще немного постояла в тщетной попытке осознать случившееся, развернулась и ушла на поиски Володара. Решительно настроенная на скандал с последующими откровениями, я поймала одного из разбойников и потребовала отвести меня к Володару. Бедняга так впечатлился, что беспрекословно подчинился, и уже через пару минут я входила в шатер, где прятался от остальных маг-практик. Именно что прятался, потому что узнать в бледном мужчине с заострившимися чертами лица и лихорадочным блеском глаз прежнего, румяного и улыбчивого Володара выходило с трудом. При моем внезапном появлении он дернулся, пытаясь глубже уйти в тень и закутаться в накинутый на плечи плащ, но быстро понял, что я успела разглядеть все, что хотела, и со вздохом вернулся в прежнее положение. «Ну?» Протянула я ледяным тоном, непреклонно скрещивая руки на груди. «Ничего не хочешь мне объяснить? Например, зачем все это время врал?» «Я не соврал тебе ни в чем», — обреченно ответил Володар. Его голос тоже заметно изменился, став более низким, бархатистым и каким-то вкрадчивым. «Мой отец действительно Яснозор Грозный, бывший директор магической школы Древотяпска. Просто ты не спросила, кем была женщина, что меня родила». Я прошла чуть ближе, села на расстеленное на земле одеяло и выжидательно глянула на замершего напротив мага. «Полагаю, что сейчас самое время». «Она была вампиром», — признался Володар. «О как!» «От отца мне достался характер, магия и человеческое тело. От матери — только цвет глаз и чуть более острое зрение, чем у остальных людей. По крайней мере, так мы с отцом думали все это время. А потом я приехал в Рогатины на помощь другу, увидел тебя и...» Володар отвел взгляд, словно стыдился слов, которые хотел сказать, но был обязан сделать это. «И?» — поторопила я, не в силах больше слушать эту напряженную тишину, от которой, казалось, гудел сам воздух. «Договаривай. Чего уж теперь?» «Я хотел тебя загрызть», — глухо произнес Володар. «Ой...» Володар сделал судорожный вдох, и слова полились из него потоком, как прорвавшаяся сквозь плотину вода. «Я был в шаге от того, чтобы наброситься на тебя, как голодный зверь. А потом и сам не понял, почему послушался, взял то ведро и начал безропотно исполнять все твои команды. Клянусь, все было как в тумане. На одних животных рефлексах. Я понятия не имел, что со мной происходит. Был растерян. А утром ты ушла. Я подумал, что это к лучшему, и дождался выздоровления друга, но странная тяга никуда не исчезла. И тогда я, словно тоскующий пес, помчался следом за тобой в Древотябск. Сперва думал, что просто проверю, как ты там. Потом мне показалась заманчивой мысль поступить и отучиться год в школе вместе. Но, оказавшись там и почувствовав твое присутствие, понял, что могу сорваться в любую секунду, и поменял планы. Я вспомнила тот день, когда столкнулась с незнакомцем на пороге дома раненого Миродара, и попыталась представить, как поступила бы, если бы Володар внезапно оскалил клыки и бросился. Воображение упорно отказывалось видеть в сидящем напротив внимательном и заботливом мужчине опасного хищника и рисовало картину того, как злая и уставшая я отбиваюсь от вампира-полукровки пустым ведром, а после долго и с выражением ору в лицо обескураженного Володара все, что думаю, ибо взбешенная девушка — это страшно. Я нашел учителя Оселковича и рассказал ему обо всем случившемся в Рогатинах, попросил помощи. Продолжал быть предельно честным и открытым Володар, даже не догадываясь, какой нелепый бред пришел мне в голову. Увы, но вампиры не делились своими знаниями, и даже о полукровках ничего толком магам известно не было. Я сдал экзамен, получил официальный статус мага-практика и написал брату своей матери. «И что тебе сказали?» Володар осторожно дотронулся до моей руки, положил к себе на колено и дернул рукав. Ткань поднялась выше, открывая потускневший браслет и красную полоску обожженной им кожи. Мужчина провел подушечками пальцев, залечивая последствия работы защитного амулета, и неожиданно спросил. «Ты никогда не задумывалась, почему вампиры предпочитают жить в пределах своих долин и крайне редко и неохотно путешествуют?» «Ну, не знаю», — растерялась я, ибо до этого вообще не думала о вампирах. «Им нравится сидеть дома?» «Они привязаны к источникам на своих территориях и быстро погибают, если начинают жить вне границ», — сказал Володар и подался ко мне. «А еще у вампиров существует понятие «таше», что значит «выбор сердца». Мой отец стал Таше для моей матери. Ради него она покинула долину и на какое-то время переехала в Древотябск. Они оба думали, что у них все время этого мира в запасе, но ошиблись. Мама угасла, когда мне исполнился год. Дядя с другими вампирами попытался забрать меня в долину, но отец не позволил этого сделать. И тогда начались проблемы в школе. Когда я приехал в долину, мне рассказали о том, как проявляет себя выбор сердца. Таша запускает в вампире древние инстинкты, делая его еще сильнее. В моем же случае начала просыпаться вампирья сущность. «И что? Ты теперь будешь бегать по деревням и пить кровь у девственниц?» Мне остро захотелось пошутить. «Нет, конечно». На губах Володара появилась слабая улыбка. Он скинул с плеч плащ, в который кутался, и продемонстрировал свои руки. «Думаю, что плюс к скорости реакции — это максимум из того, что мне доступно». Я аккуратно дотронулась до его широкой ладони, с осторожностью провела по черным острым когтям, выросшим на кончиках пальцев, постучала по одному из них, проверяя на крепость. «Ладно, с таким богатством можно смириться, но есть ведь и еще кое-что. Зачем ты выкупил мое обязательное распределение?» Спросила я, поднимая голову и глядя прямо в синие глаза полукровки. «Дядя знал, что ты моя Таша, и был решительно настроен на то, чтобы вернуть меня в долину». Тихо сознался Володар. «Я подозревал, что он может выкрасть тебя, поэтому приехал на выпускной экзамен и перекупил твое распределение поближе к себе». «Большие беды?» — скривилась я. «Там очень хорошо, не думай», — постарался защитить свой дом Володар. «Но я была непреклонна». «Вот уж сомневаюсь, что мне придутся по душе беды. К тому же большие!» Фыркнула я, потом подумала и сказала. «Получается, что не было никакого официального приглашения и выбора лучшего выпускника. И все это время для вампиров я была просто приманкой?» «Прости!» С таким искренним сожалением произнес Володар, словно только что самолично лишил меня веры в собственную крутость и похоронил самооценку. Я медленно поднялась. Володар вскочил следом, обеспокоенно протянул ко мне руку и бережно переплел наши пальцы. «Ты куда?» Глянув на него, я поднялась на носочки, убрала выбившуюся прядь за ухо и мягко провела кончиками пальцев по щеке и заострившемуся подбородку. «Мне надо подумать, Володар. Мне просто надо подумать». Сделав шаг назад, я вышла из палатки и постаралась уйти как можно дальше от человека, который в ней меня ждал.